каюсь, и статья, подвергающая жесткой критике нынешнего военного министра, и реклама меня любимого, поданная в форме критики, вышли из-под моего пера, газета «Речь» исправно публиковала мои творения, а публика, без лишней скромности прямо об этом заявляю, принимала их благосклонно, а время продолжало истекать, как песок меж пальцев, и дней оставалось совсем немного. Сейчас Керенский, в сопровождении представителей союзников, зорко следящих за подготовкой России июньского наступления, главной целью которого является ослабление германского давления на Западный фронт, на котором без перемен объезжает войска Юго-Западного фронта, чтобы поднять боевой дух солдат, не желающих воевать. Вся страна ждет повторения успеха прошлого года, когда генерал Брусилов нанес поражение войскам Австро-Венгрии, но вот только, если в столице каждый дворник знает о примерных сроках начала наступления, очень глупо рассчитывать, что германского командования находится в неведении относительно планов наступления русских. А, с учетом, отточенного до совершенства, возможности немцев перебрасывать войска с запада на восток и наоборот, я не знаю, на что надеются многомудрые генералы в Ставке. На революционный восторг трудящихся и солдатских масс, да, этот восторг просто зашкаливает, превысив все мыслимые пределы. Керенский, как Петрушка, скачет вдоль линии фронта, устраивая митинг в каждом полку, иначе полк, по решению полкового комитета, отказывается принимать участие в наступлении. А за плечом Керенского свою роль отрабатывает генерал Брусилов, назначенный военным министром главнокомандующим, как более демократический генерал. Столичная пресса воет от восторга, каждый день придумывая новые восхваления Александру Федоровичу, гений революции, лучезарный сын великой родины, истинно народный герой, первый сын и гордость России. Безусловно, мои слабые попытки клюнуть отца нации сейчас выглядят смешно и нелепо, но вода камень точит, да и недолго осталось этому артисту срывать аплодисменты публики, всего чуть больше месяца. Стоит только революционному трибуну покинуть расположение части, солдаты которой только что носили Керенского на руках и кричали «Ура!», как войска охватывает апатия и уныние. Хорошим примером является инцидент с французской военной миссией, прибывшей на фронт, чтобы убедиться в боеготовности русских войск. Во время выдвижения к передовому батальона, французских агитаторов за продолжение войны обстреляли из русских окопов. В начале июля наступление армии захлебнется, войска побегут, теряя отбитую у австрияков территорию, вооружение и имущество, а количество военнопленных в десятки раз превысит количество убитых и раненых, и это будет окончательным финишем. После неудачного наступления последует череда поражений, Корниловский переворот, всеобщая апатия и уныние, чем и воспользуются большевики и их союзники из числа военных, так как очень трудно представить, что Ленин, призывавший своих сторонников, в годы Первой русской революции, нападать на правительственные войска, вооруженные пулеметами и артиллерией, посредством палок, ножниц и прочей утвари, смог разработать блестящую операцию по молниеносному захвату власти в стране. В любом случае, Октябрьский переворот может служить примером того, как надо делать, в том числе и для меня. А пока мне остается выстраивать отношения с верхушкой партии меньшевиков, расширению партийной базы и подготовки к выборам в учредительное собрание, так как я прекрасно отдаю себе отчет, что сорвать летнее наступление русской армии, превратившейся в катастрофу, не в моих силах. Эти мысли промелькнули в моей голове в очередной раз, пока я слушал двух типов из городского управления народной милиции, что с утра прибыли на набережную реки Фонтанки выселять меня и мой районный комитет РСДРП. И все-таки, господа, я не понял, на каком основании вы требуете, чтобы партийный клуб покинул данное здание. У нас приказ, подписанный начальником городской милиции. И какое отношение городская милиция имеет к этому зданию? У вас есть хоть какой-то документ, подтверждающий право собственности городской милиции на этот дворец, или, может быть, договор с собственником, по которому он передал вам это здание? Мужчина, с виду чиновник, зачем-то переодетый в полувоенную форму синего цвета, с белой нарукавной повязкой на одной руке и золотистым угольником, на другой. Вы не подчиняетесь требованиям властей, вкрадчиво интересуется второй милиционер, одетый точно так же, только лицо у него сухое, костистое, а глаза злые, настоящая контра, видимо, бывший офицер. Законным подчиняюсь, незаконным нет. А чтобы не было вопросов о незаконности этого распоряжения, Я сую переданный мне приказ в стол. Я его обжалую в суде. Не задерживаю вас, господа, вас повесткой вызовут. Да ты вообще кто такой? Ха, не выдерживает офицер, наверное, контуженный, и лезет ко мне, через широкий стол, явно с недобрыми намерениями, но на нем виснет чиновник, а из-под стола возникает оскаленная морда Трефа. Я сидел за столом и, с любопытством смотрел, как бьется в руках чиновника офицер. Рукопашной схватки с контуженным милиционером я не боялся, пока сильных рукопашников в России не было, а против пистолета у меня был Треф, который после того, как пьяные солдаты напали на него и его хозяина, люто ненавидел направленное в его сторону оружие. На шум в кабинет ворвались мои заместители, а незваные гости поспешили покинуть помещение, пообещав скорую встречу. Что случилось, Петр Степанович? Да, милиция приказала в 24 часа выметаться отсюда. И куда мы поедем? Мы же не успеем все вывести. Ну вот и я то же самое подумал и поэтому отказался съезжать. Велел им для предметного разговора документы на недвижимое имущество принести. Так, господа, не расходимся, рассаживайтесь. Раз собрались, хочу коротенькое совещание провести. Итак, у меня сегодня три вопроса. Первое, мне нужны несколько железнодорожных вагонов. Второе, мне нужен аэроплан, возможно, БУ. И третье, кто что-то знает о бомбометах. Если никто лично не разбирается в поставленных вопросах, прошу поискать людей, специалистов в этих вопросах. Запросы у вас, господин капитан. А зачем нам аэропланы и вагоны? То есть относительно бомбометов вопросов ни у кого нет. Это радует. Я преувеличенно радостно потер руки. А вагоны и аэроплан нам нужны исключительно для агитации и пропаганды нашей партии. Июнь 1917 года. Вы, уважаемый Соломон Аронович, скажите, как на духу, какими вы видите политические перспективы нашей страны? Я отпил глоток холодного пива из высокого бокала и откинулся на гнутую спинку стула, ожидая ответа собеседника. Да, вот такого мне пилота нашли мои товарищи, соответствующей национальности. Господин прапорщик Соломон Аронович Кац, только прапорщик пехоты. Господин Кац еще до войны закончил в Гатчине частную воздухоплавательную школу Гамаюн и получил свидетельство пилота, только с началом мировой войны добровольца Каца в авиацию, несмотря на дикую нехватку летного состава, призвать отказались, по причине ареста в 1907 году за революционную пропаганду. В результате чего Кац обиделся и решил не служить, но царские военкомы отловили его ровно через год, и по причине наличия у еврейского мальчика среднего образования отправили его в школу прапорщиков. В 16 году Соломон Аронович успел поучаствовать в Брусиловском прорыве, получил несколько шариков шрапнели, которые лишили его одного уха и двух пальцев и длинного шрама на спине, после чего молодой офицер оказался в тылу, где и прибился к своим землякам в Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов. Я, Петр Степанович, оцениваю текущее положение страны, как медленное сползание в дерьмо и никакого выхода из него я не вижу. Согласен с вами, но я выход вижу и пытаюсь найти выход из этой ситуации. Если вам интересно, то хочу предложить вам искать выход вместе. Прошу прощения, но на каких условиях я должен искать этот выход? Я, видите ли, в последнее время несколько стеснен в средствах, а у меня семья, сестра и мать престарелая. Я задумался о том, что могу пообещать этому нужному для меня специалисту. В принципе, финансовые дела моей сейчас, наверное, можно сказать, организации, шли ни шатко, ни валко. Механические мастерские работали в две смены, штампуя автоматы, кирасы и шлемы. 120 человек работали по 8 часов, 6 дней в неделю. 10 инженеров и студентов на контрактах работали над проектом миномета и соответствующих зарядов к ним, так как изученные мной современные бомбометы, в основном мортирного типа, меня не устраивали. Кроме того, перед проектным бюро мастерских стояла задача разработать средства противодействия боевым кораблям Балтийского флота, так как я был уверен, что в решающей схватке за власть большевики выбросят на игровое поле эту козырную карту. Если я верно помню уроки истории, в распоряжении Ленина, в дни Октябрьского переворота, Центробалт направил 25 боевых и вспомогательных кораблей и 15 тысяч моряков. Правда, по доброй традиции, мариманы вновь опоздали, поэтому штурм Зимнего был перенесен на 7 ноября, но, в любом случае, это могучая сила. Успокаивает только одно, мне не нужно оружие, поражающее бронированные цели на расстоянии 20 километров, ведь «Аврора» и линкор «Заря Свободы» находились от берега, практически, на пистолетной дистанции. Я вспомнил, что я не один и мой собеседник недоуменно смотрит на меня, ожидая ответа на свой вопрос. «Прошу прощения, Соломон Ааронович», задумался. «По условиям службы, пайк, оклад денежного содержания, примерно соответствующий вашему тыловому жалованию, как прапорщика. Пенсионные выплаты родным в случае высшей гибели в размере 10 годовых окладов, пенсия или трудоустройство в случае увечья. Судя по этим щедрым условиям, дело, на которое вы меня рекрутируете, очень опасное. Да бросьте, господин прапорщик, сейчас в России просто жить очень опасно. А так, работа, как работа. Я знал, о чем говорю. Деньги сейчас вообще не играли особой роли. Как подтверждение галопирующей инфляции, временное правительство пустило в оборот зеленоватые купюры, номиналом в 1000 рублей, украшенные в середине свастикой. А в конце лета будут запущены в печать знаменитые керенки, блеклые маленькие фантики, на деньги даже не похожие. Поэтому сейчас я мог обещать нужным мне людям любые денежные выплаты, так как скоро деньги потеряют свою традиционную экономическую роль, как меры стоимости и средства обращения, а на первое место выйдут материальные ресурсы, продовольствие и, как ни грустно, вооруженная сила, которую я сейчас стараюсь приумножить. После того, как центральная часть столицы лишилась почти 1000 милиционеров, а те, что остались на службе, не могли использовать ни автоматы, ни кирасы, ни шлемы, так как все перечисленное было моим личным имуществом, переданным отделу милиции в краткосрочную аренду, жители богатых кварталов пережили несколько неприятных дней. Бандиты, хулиганы всех мастей и солдаты, запасники, почуяв, что власть на улицах переменилась, рванули в центр, наверстывать неполученную прибыль. Остатки милиции заперлась в своих отделениях и охраняла сама себя. Единственными островками стабильности были коммерческие заведения, охраняемые суровыми мужиками с нашивками на суконных куртках «Охрана Справедливая Россия». А на каждом углу, как повод задуматься, висели красные листы объявления «Охрана жилых кварталов». Работаем с домовыми комитетами. Цены умеренные. Согласно Прайса, устав от грабежей и разбойных нападений, а также незаконных обысков, делегации от домов и, даже, жилых кварталов, потянулись в договорной отдел бригады охраны по совпадению, в одном здании с нашим партийным клубом. И что я должен сделать на этих райских условиях? Пока найти самолет, который вы сможете собрать, разобрать, взлететь и совершить посадку. Нет, это даже не смешно. Где я возьму самолет? Это страшный дефицит. Соломон Ааронович, не смешите мои тапочки. В городе десяток авиационных заводов, и я не поверю, что такой умный молодой человек, как вы, не найдет для моего истрадавшегося сердца маленький самолетик с крылышками. Мне Илья Муромец не нужен. И когда приступить? Немедленно, и срок вам на выполнение поручения, неделя, после чего эта затея потеряет всякий смысл, и я буду искать иные варианты. Хорошо, я вас понял. Ну что ж, я встал и бросил на столик купюру в 25 рублей с портретом Александра Третьего. Жду от вас добрых вестей, а мне пора к нашим партийным боссам. Господа и товарищи, стесняюсь, но все же спрошу вас, вы выборы в учредительное собрание выигрывать собираетесь? Снова каюсь, на заседание меньшевистской ячейки, наверное, так будет правильно, я проник явочным порядком, прикрываясь беспримерной бытовой наглостью жителя СССР конца 20 века и оскаленной мордой жутковатого трефа, который, как выяснилось, кроме оружия, направленного в его сторону, не любит еще и людей, чинящих препятствия мне куда-то войти. Господа из Центрального комитета, не знаю, как правильно, устав партии меньшевиков мне изучать никто не давал, партии РСДРП, а этот бренд эти бородатые ребята безуспешно делят с большевиками. Увидев клыкастую морду трефа, опасливо поджали ноги под длинный стол, за которым они сидели в ряд, заняв одну сторону. Я человек не гордый, уложив трефа на место в дальнем углу зала, я сел за стол, напротив этих партийных деятелей, и вежливо поприветствовал присутствующих. «Это кто такой?» Даже не поздоровавшись, заорал какой-то нервный тип, кажется, Чхидзе. «Может быть, представите меня?» Я нашел глазами моего, единственного в этой комнате, знакомца, Дона Федора Ильича. «Это, господа, тот самый авантюрист, о котором я вам рассказывал в конце мая», почему-то вильнув в сторону глазами бывший военный доктор. Глава 16. Июнь 1917 года. Я почему-то так и подумал. Господин Мартов, он же Цидербаум, сложил перед собой на стол сжатые кулаки. И чем обязаны вашему визиту? Я не понимаю вашей агрессии в отношении меня, дорогие родственнички. Я подтянул к себе один из стульев, перевернул его и сел, прислонившись подбородком на высокую спинку. Чей вы родственник? Мартов переглянулся со своим зятем Даном. Да вы не волнуйтесь. Я не о себе, а о вас говорю, хотя, вы же сами уже запутались, кто вы есть на самом деле. Вы черносотенец, насупился Дан. Не надейтесь, уважаемый Федор Ильич, я самый натуральный социал-демократ, хотя вы мне вправе им считаться, почему-то отказываете. Мы вам не отказываем, считайте себя кем хотите, милостивый государь. Вот и договорились, товарищ Дан, я считаю себя социал-демократом и рад приветствовать в вашем лице старшие товарищи по партии. Господин Котов, с какой-то тоской пробормотал неистовый Юлий, может быть вы себе какую-нибудь другую партию поищите. Никак невозможно, остальные мне не подходят. Только с вами, меньшевиками мне по пути. Мы не меньшевики, рявкнул нервный Мартов. Меньшевики, меньшевики. Я достал из портфеля, принесенного с собой сложенный вдвое плакат. Вот, сами же о себе пишите. На бледно-зеленой бумаге какой-то изнеможенный бородатый старик, подняв пали вверх, советовал голосовать исключительно за социал-демократов и меньшевиков на назначенных на осень выборах в учредительное собрание. Это провокация большевиков. Совершенно с вами согласен, что это провокация, но вот только чья, непонятно. Вы, уважаемые, утеряли хватку, пролюбили свой бренд и, как жалкие собачки, плететесь за своими, более удачливыми коллегами. Что вы несете, милейшие, что мы пролюбили? Гордое имя своей партии. Вы ее просто отдели большевикам, хотя вы, товарищ Мартов, создавали эту партию вместе с Лениным, стояли у истоков. Ну там не только мы с Лениным были. Да какая разница? Они теперь большевики, а вы последыши, то есть всегда младшие. И ваше телодвижение по переименованию вашей части партии ничего не даст. Ну, стали вы объединенные РСДРП и что? То, есть до этого вы были разъединенными, а кто сказал, что вы в дальнейшем не разбежитесь? А ваши ближайшие конкуренты, в любом случае, останутся большаками, то есть старше и главнее вас. Да вы просто сумасшедший. Да нет, это вы сумасшедшие. Вы мне сразу скажите, вы не планируете на выборах побеждать? Это ваша политическая махинация? Потом собираетесь своих сторонников передать тому, кто больше заплатит? Я верно угадал? Какой-то сидящий у окна юноша, выписывающий что-то из разложенных перед ним книг, попытался подкрасться ко мне сзади, но был остановлен продемонстрированным ему сжатым кулаком. «Посиди спокойно, парнишка, подумай о судьбе родины. Да ты знаешь, с кем ты разговариваешь», выпучив глаза, заорал паренек. «Это же глыбы, легенды, точно, отцы русской демократии». Покивал я головой, вспомнив где-то слышанное выражение. «Да, отцы, и даже дедушки». Парень стоял, вытянувшись в ниточку и орал, брызгая слюной, хорошо, что до него еще были пары метров, и товарищ Аксельрод, и товарищ Плеханов, точно, выдающиеся титаны мысли, мегамозги современности. Я начал обходить, брызгающего слюной и восхвалениями, парня с фланга. Вот, вы вроде бы со мной соглашаетесь, а у меня такое чувство, что вы издеваетесь надо мной и товарищами. Видимо, я переиграл. И парень остановил свои восхваления. Правильно. Я хлопнул молодого человека по плечу, обтянутому поношенной суконной курткой. Над вами все издеваются и все вас обманывают. Пока вы там витаете в империях, слушайте воспоминания товарища Аксельрода о том, как он был в земле и воле и умствования товарища Плеханова, которые сам товарищ Плеханов слабо понимает, вас ваши коллеги-конкуренты обходят на повороте, забирая себе ваших сторонников. Вы что-то имеете против товарищей Плеханова и Аксельрода? Напал на меня Дан. Я? Нет. Я изобразил на лице крайнюю степень возмущения и даже стал отмахиваться ладонями. Эти товарищи глыбы памятники сами себе, в них живет сама история, но вот только вы товарища Плеханова не используете совсем, не реализовываете его чудовищно могучий потенциал. Послушайте, господин, как вас там вы нас совсем запутали? Мартов обхватил голову руками. Коротко скажите, чего вы хотите и оставьте нас в покое, как скажете. Я хочу, господа, чтобы наша партия достойно прошла через горнило выборов в учредительное собрание, но для этого я прошу вас прислушаться к моим советам. Вы, наверное, хотели бы попасть в партийные списки?» Ласково, как змей-искуситель, улыбнулся доктор Дан. «Совсем не хотел, у меня есть, чем заняться». Вернул я ему улыбку. «Ну хорошо, хорошо, мы вас слушаем. Во-первых, вам необходимо переименовать партию, как вам, к примеру, «Справедливая Россия». Хорошо звучит? Послушайте, мне кажется, что вы из скорбного дома сбежали. Я вам как доктор говорю, вернитесь туда, там вам будет интересно. Доктор, давайте вы посерьезнее будете, мне и так трудно, необходимо донести до вас все, что я хочу сказать, до того, как вы меня выгоните. Можно подумать, вы отсюда уйдете, с сомнением пробормотал Мартов. Пока не закончу, не уйду, вы все правильно поняли, Юлий Осипович. Так вот, продолжаем наш разговор. Второй пункт. Вам, товарищи, необходимо определиться по вопросу поддержки правительства, вернее, категорически перестать поддерживать правительство по любым вопросам. Но мы же вместе двигаемся к... Товарищи, вы вместе с правительством никуда не двигаетесь, у вас разные дороги. У временного правительства один путь, любым способом продолжить войну, чтобы не вызвать недовольство властных кругов Антанты и получить больше финансовых преференций при заключении мира, хотя это пустая затея. Не для того западники скидывали с трона императора, чтобы считаться с интересами российской буржуазии. Вы сторонника теории мировой закулисы? Мартов иронично скривился. Наверное, и мирового еврейского заговора тоже? Ну, заговор, не заговор, но сионистское движение никто не отменял, и не говорите, что покойник Троцкий был просто удачливым журналистом, заработавший огромные деньги на статьях и митингах в Нью-Йорке, а не эмиссаром американского истеблишмента. Может быть, и мы с Федором Ильичем. Товарищи, если вам американцы или англичане не предложили деньги, то это просто означает, что они не считают вас эффективным активом, вот и все. И если бы я считал, что вы находитесь на чьем-то содержании, я бы к вам не пришел, мне их миллиарды все равно не перебить. Я поглядел на молодого паренька, сидящего на стуле с открытым от изумления ртом, и продолжил. Так вот, у правительства главная задача – оставаться у власти как можно более долгое время, желательно несколько лет, при правителе, диктаторе, том же Керенском. Ваша задача – добиться быстрейшего проведения выборов и заняться цивилизованной парламентской и партийной работой, постепенно проводя реформы, облегчающие жизнь трудящихся классов. И в какой точке ваши интересы совпадают с интересами временного правительства? А ведь критиковать всегда проще, чем делать. Правительство будет постоянно подвергаться справедливой критике, а вы, если будете поддерживать любые шаги Львова и его команды, будете подвергнуты такой же критике, как их союзники. В выигрышном положении к выборам подойдут партии и движения, оголтело ругающие правительство, не причастные ни к каким их ошибкам. Подумайте над этим. Мы обязательно над этим подумаем, а сейчас нам некогда. Мы очень торопимся, резко засобирался Дан, встав и ухватив за плечо Мартова. На заседании малого совнаркома я грустно улыбнулся, не выходила у Данилы мастера каменный цветок, не хотят меня слушать лидеры моей партии. Почему совнаркома? Исполкома заседание скоро начнется, наверное. Родственники быстро вышли из кабинета, оставив меня наедине с молодым человеком, который смотрел на меня странным взглядом. Вас как зовут, товарищ? Богословский Андрей. Скажите, товарищ Богословский, когда у нашей партии планируется следующее партийное мероприятие? И видя непонимание в глазах парня, я уточнил. Ну, митинг или раздача пряников нуждающимся, не знаю, я ничего об этом не слышал. Понятно, ну тогда я вас, как представителя партийного штаба, приглашаю в субботу на день открытых дверей в Васюганский полк, он, кстати, полностью поддерживает нашу партию, имейте это в виду. И что это, господин Кац? Я шагнул в распахнутые ворота большого сарая и уставился на, наверное, правильнее будет сказать, груду палок и проволочек. На почетном месте в середине стояло что-то вроде корыта на четырех колесиках или гигантской детской коляски. Как видите, это то, что я смог достать за ваши деньги. Прапорщик лучился гордой улыбкой. Дня за три соберем и полетим. Это полетит? Я недоверчиво показал головой. Конечно, полетит. Самолет вполне современный, 14-го года выпуска, летательный аппарат Ваузин, французской конструкции. Да, иногда я видел в газетах темные фотографии обломков сбитых немецких и австрийских аэропланов, которые были похожи на знаменитый кукурузник, то есть вполне себе самолет, но вот эта тележка на колесиках. Ну не знаю, Соломон Ааронович, в конце концов, вам на нем лететь, так что сами понимаете. Господин Котов, самолет, безусловно, взлетит, за это я отвечаю, тем более, что двигатель почти новый, после капитального ремонта, но, хотелось бы знать, к чему готовить аэроплан. Справедливо. Ваша задача на ближайшую неделю – собрать аппарат, провести испытательный полет, после чего разобрать его и подготовить к транспортировке в железнодорожном вагоне в разобранном виде, после чего быть в готовности максимально быстро собрать и провести полет с дальностью около 200 верст. Вот такая наша с вами задача. Я вам сегодня пришлю 5 человек, более-менее разбирающихся в технике и механизмах, чтобы они помогли вам. Да не стоит, я тут, на аэродроме с ребятами местными договорился, как раз денег немного осталось. Соломон Ааронович, мне кажется, вы меня невнимательно слушали, вам предстоят неоднократные сборки-разборки сего аппарата в полевых условиях и очень сомневаюсь, что там будут присутствовать ваши знакомые ребята с местного аэродрома. Поэтому, ваша основная задача – научить моих ребят сборке-разборке самолета. Они и только они смогут вам помочь в том месте, куда мы с вами поедем. Да, действительно, как-то не подумал. Присылайте ваших людей, я все время буду здесь, может быть, ненадолго, отойду в чайную, пообедать, потом сразу вернусь. Вот и договорились. Я крепко пожал руку пилоту и двинулся в сторону виднеющихся в стороне строений корпусного аэродрома, телефонируя в клуб, что заранее отобранные в команду обслуживания самолета ребята выезжали сюда, не теряя времени. Домой я вернулся, как обычно, поздно. В квартире было непривычно тихо и темно, меня не вышли встречать ни супруга, ни тетка, ни кухарка. Треф, мой четвероногий телохранитель, не проявлял никакого признака беспокойства, а значит никакого постороннего запаха в квартире его чуткий нос не улавливает. Я тщательно протер лапы добермана специальной бархоткой, лежащей у входной двери, на специальной полочке, и пес, гремя когтями по паркету, скользнул мимо меня в загадочную темноту квартиры. У меня в голове мелькнула мысль о прячущейся в темноте толпе гостей, что должны внезапно включить свет и с криком «Поздравляем!» броситься на меня из темноты, но я ее отбросил. Ни именин, ни дней ангела, или что там празднуют местные, у меня в ближайшие дни не ожидалось. На всякий случай я, стараясь не топать громко, осторожно двинулся в сторону гостиной, но, стоило мне шагнуть за порог, ко мне бросился некто, одетый в белое платье. Слава богу, жена, я обхватил уткнувшуюся мне в грудь Аню, в надежде, что ничего страшного не произошло. «Анечка, солнышко, что случилось?» Я обнимал ее за плечи, вдыхая знакомый запах ее волос. «Петя, ты только не ругайся, но я не праздно». Я сначала даже не понял, о чем она говорит, но потом в голове включился Google-переводчик, и я осознал, о чем мне только что прошептал самый близкий в этом мире для меня человек. «Анечка, солнышко, а почему ты плачешь? Это же прекрасно!» Я начал целовать соленые щеки. «Правда? Просто я думала, что ты не хотел». «Ну да, я не хотел. Девочка еще очень молода, да и время сейчас не самое лучшее для появления в этом мире ребенка, но мои планы быстро натолкнулись на пассивное сопротивление жены. Нет, она ничего не говорила, не задавала вопросов. Вот только в кульминационные моменты стала цепляться в меня руками и ногами, прижимаясь всем телом и не давая отстраниться, поэтому я махнул рукой, в надежде на судьбу и ангела, хранителя. «Да я просто думал, что тебе еще рано становиться матерью». Петр с голоса трепетной лани звякнул металл. «Я твоя жена перед Богом и людьми, а главный долг жены – быть матерью. Аня, главный долг жены – быть второй половинкой своего мужа и наоборот. А дети – это уже вторичное. Но я не хочу с тобой спорить в такой замечательный день. Ты только скажи, почему в квартире пусто? Где все?» Тетя поехала в подруги. У них компания для игры в вист образовалась, приедет только утром, а кухарку я отпустила. Она к кумовьям собралась. «Иди, освежись, я тебе в гостиной накрою». Наш дом имел электрическое освещение, которое, правда, в последнее время стало чаще отключиться. Я в темноте дошел до уборной, включил тусклую лампочку под потолком и, вымыв руки, вернулся обратно, за, накрытый женой, обеденный стол. Гостиная освещалась 8 свечами в 2 подсвечниках, и от их колеблющегося пламени юное лицо жены было прекрасным и загадочным. Что ты, солнышко, собираешься дальше делать? Я намазал горчицу на кусок холодной говядины, лежащей на тарелке рядом с вареными картофелинами. В семье купца, куда я вошел, предпочитали простую пищу, без особых кулинарных излишеств, да и положение с продовольствием в Петрограде лучше не становилось. А что, Петя, даже не уговаривай, дома я сидеть не буду. Аня, решай сама, только пообещай мне, как только почувствуешь, что тебе тяжело, сразу мне скажешь, я тебе легкое занятие подберу. И не вздумай в своем госпитале тяжести таскать. Сбросишь ребенка, да еще и на всю жизнь бесплодной останешься. Я стукнул пальцем по столешнице. Да ты что за ужасы говоришь, Петя? Я тебе правду говорю. Начнешь раненого ворочить, мужика семипудового, и все, потом всю жизнь жалеть будешь. Лучше санитаров ваших гоняй, а то я как в окно не посмотрю. Так они все самокрутки курят и ласы точат за флигелем. Если кто из них начнет артачиться, скажи, что я такому хитровану мигом организую отправку с ближайшей маршевой ротой в сторону фронта, тем более, наступление скоро, там такие здоровяки нужны. Ты что так разошился, муж? Аня подошла ко мне сзади и обняла за голову. Да просто волнуюсь за тебя, вот и все. Спасибо дорогой, я обещаю, что буду беречься. Анна поцеловала меня в шею, после чего обошла длинный стол и села напротив, положив голову на локти. А себе ты почему ничего не положила? Я уже поела, так волновалась, что ты скажешь, и сама не заметила, как покусочнила. Я с тобой только чай попью. С женой, я не совру, мне повезло. Молодая, красивая, спокойная и рассудительная, девочка мне нравилась. И это, если не принимать во внимание, приданные, механические мастерские, а по современным этому времени понятиям, целый завод, которая позволяет мне получать различные металлические хотелки, в которых пытаются соединиться воедино мое видение на технику и вооружение и местный, невысокий уровень технологий. Жена моя, после короткой медовой недели, поступила на краткосрочные курсы сестер милосердия, после чего поступила на службу в тот самый госпиталь, что примыкает к Великокняжескому дворцу, так что, что творится у нее на работе, я вижу каждый день из окна своего кабинета. Глава 17. Июнь 1917 года. Сегодня, в субботу, на Невском проспекте был большой партийный митинг. Массовку составляли бывшие милиционеры, их семьи, у кого они были или появились, а также рабочие с механических мастерских, получившие сегодня выходной, с сохранением среднего заработка. На пригнанных грузовиках, украшенных красными транспарантами и флагами, с желтыми буквами «Справедливая Россия» или «СР», пусть «СР» скрежещут зубами, выступали ораторы, а в построенных вдоль тротуара палатках раздавали выпечку, чай и эмалевые значки с нашей партийной символикой, а нанятый оркестр, в пожарной форме, с начищенными медными касками, наяривал Марсельезу и прощание славянки. На резком, питерском ветру, хлопали натянутые между жердин транспаранты «Мы больше не меньшевики, мы справедливая Россия» и «Мудрец Плеханов», наш рулевой, специально отобранные выступающие, все, как один, с виду, как культурные рабочие, здоровые мужики с великорусскими мордами лица, звучными голосами кидали с высоты автомобильных кузовов в гомонящую толпу лозунги немедленно проведения выборов в учредительное собрание, земля, крестьянам, народным предприятиям, жить, солдат, ни шагу назад, буржуй, доходами делиться надо, правительство, уходи в отставку. Со всех сторон, на шум митинга и звуки музыки, сбегались обыватели, получавшие от улыбающихся девушек в цветных сарафанах плюшку, стакан чая, листовку с программой партии и партийный значок. Митинг был посвящен отправке в действующую армию, в подарок 3-му корпусному авиаотряду, 2-й боевой авиационной группы, собранного на средства членов нашей партии. Кроме грузовика и самолета «Ваузин», на фронт должны были поехать баллоны с водородом для дирижаблей, бронеспинки для сидений пилота и авианаблюдателя, толщиной 6 мм гомогенной брони, с закрепленными брезентовыми привязными ремнями, продукты, автоматы с запасом патронов и сена в брикетах. Лично приглашенный мной на митинг, как представитель центрального органа партии Андрей Богословский, стоя рядом со мной возле грузовика, восторженно вертел головой, глядя на сменяющих друг друга ораторов. Наконец, в кузов втянули фигуристую, красивую девушку, с яркими, как ягода губами, огромными голубыми глазами, которая, хорошо поставленным голосом, поднимая над головой маленький, крепко сжатый кулачок, закричала: «Женщины, барышни, подруги!» «Что, Андрей, барышня понравилась?» Я мотнул головой в сторону выступающей, что призывала женщин не голосовать за Всероссийскую лигу равноправия женщин, размывая тем демократические силы между маленькими партиями, а отдавать свои голоса партии «Справедливая Россия», что защитит интересы всех и всем раздаст по серьгам. Угу. Парень не сводил глаз в заводящей толпу красотки, что, согнув руку в локте, потрясала кулаком. Каюсь, спер из будущей истории жест, но пасаран, выкрикивая заключительные слова: «Когда мы едины, мы непобедимы». Ее слова тут же подхватила толпа, тон в которой задавали мои дружинники и работники механической мастерской, что прекрасно проводили время за средний заработок. «Согласен, прекрасная актриса». Я проследил взглядом, как барышни помогли спуститься с кузова, после чего она, в сопровождении двух вооруженных дружинников, чтобы красоту такую по дороге не обидели, легкой походкой двинулась в сторону ближайшего переулка. Как актриса, представитель Центрального комитета, или как это у них, у меньшевиков называется, выпучил на меня глаза. «Но ведь это обман». «Да какой обман?» — придавил я молодого человека взглядом. «Она женщина, женщина. Наши взгляды разделяет, разделяет. А то, что актриса, так что тут такого? Зато выступила хорошо, вон, как толпа орала. Не вот эту же дамочку просить выступить, ее, извините, никто слушать не будет. Каждый должен делать то, что у него лучше получается». Богословский смерил взглядом престарелую бабушку в теплой шали, что, держа в одной руке глиняную чашку надписью «Голосуй за справедливую Россию», а в другой, половину шаньги, что-то неразборчиво бормотала беззубым ртом, нехотя кивнул. «И скажи, Андрей, чей подход для выборов лучше? Твои вожди вытащат на грузовик старого политкоторжанина, который двух слов связать не может, потому что задыхается от застарелой чахотки, а у меня выступают ораторы, крепкие, уверенные в себе мужики, на которых хотят походить половина собравшихся тут мужчин, или девушку-красавицу, с которой хотели бы дружить вся, поголовно, мужская часть митинга. За кем люди пойдут, кого слушать будут? А кружка с партийным символом или значок — слишком красивые и ценные вещи, чтобы их кто-то выбросил. И будет кружка стоять на столе в доме, постоянно о себе напоминая, а со значком будет бегать ребятенок, сна которого родителя постоянно смотрит. Мою мысль улавливаешь?» «Улавливаю». Молодой человек погрузился в размышления, а я, оставив его в размышлениях, полез в кузов грузовика, чтобы самому внести свою лепту в сегодняшнее выступление. «Товарищи, братья и сестры, спасибо вам всем, что пришли на наш митинг, чем поддержали наших русских воинов, мужественно и беззаветно держащих фронт против рвущегося на нашу землю врага, германца, австрийца и турка. Уже завтра этот аэроплан, эти грузовики и много еще чего, купленные, отремонтированные и сделанные рабочими механических мастерских купца Пыжикова, на средства, собранные членами нашего политического движения «Справедливая Россия». Низкий поклон за это всем, кто приложил к этому свою руку. Я низко поклонился на три стороны. «Товарищи, я верю, что это помощь фронту, это жертва, которую оторвал от себя и своей семьи каждый собравшийся, поможет нашим воинам удержать свои позиции и дожить до скорой победы. Да, я говорю о нашей победе, которая нужна каждому из нас, и не надо верить лживому лозунгу за немедленный мир без аннексии и контрибуций. Не бывает такого мира и не будет. Всегда есть победитель и побежденный. Условия мира всегда диктуют победителей. Если некоторые деятели, приехавшие в Россию на все готовые, через земли врага в комфортном вагоне, добьются немедленного мира, кто, по-вашему, будет победителем и диктовать условия мира?» «Правильно, германский император Вильгельм. А что надо от России Вильгельму? Германскому народу от России нужны плодородные земли царства Польского и Малороссии, а также продовольствие, миллионы пудов продовольствия, потому что в самой Германии давно царит лютый голод. Дети рождаются без ногтей, а солдаты в окопах жрут суп из картофельных очистков и комбинированный жир из угля, а хлеб из опилок. Конечно, они хотят отобрать у нас русское масло, малорусское сало и белорусскую картошку. Наша главная задача – продержаться всего год, не отдавая германцу и австрийцу ни пяди родной земли, и дождаться, когда враг сдохнет с голоду. Так пусть это случится, а мы, всем миром, поможем русскому солдату дожить до нашей общей победы. Ура, товарищи! Ура мужественному и храброму русскому воинству, лучшим представителям русского народа! Конечно, не завтра, но, Через 3 дня мне удалось получить в свое распоряжение 3 открытые платформы и 1 теплушку, для перевозки в действующую армию военного имущества, собранного на пожертвование населения, и обошлось мне это не так дорого, благодаря многочисленным статьям в газетах, посвященных нашему митингу, и вот, а маневровый паровоз перетащил наш коротенький состав от грузового дебаркадера к основному пути, лязгнули сцепки, и через пару часов мы неторопливо покатили на юг, в расположении 11-й армии Юго-Западного фронта, что готовилось в ближайшее время перейти в наступление. Путешествие по железной дороге Российской империи в условиях военного времени, даже в составе эшелона с военным имуществом, еще то приключение. Мы могли встать на несколько часов посреди перегона, в чистом поле, а могли остановиться на узловой станции всего на 15 минут, после чего, внезапно покатить к въездной стрелке, под крики отставших солдат, со всех ног, бегущих в сторону неторопливо катящего состава, от огромного бака я надписью «Кипяток». У нас в теплушке мы, при погрузке, самостоятельно установили печку-буржуйку, постелив под нее большой стальной лист, поэтому проблемы кипятка и горячего питания для моей команды, в отличие от 2 рос солдат, что ехали с нами в эшелоне, не стояло, поэтому я меня отставших не было. Проверили нас только 1 раз, что по военному времени было весьма странным. Среди ночи на очередной станции Энская узловая, раздался негромкий голос часового: «Стой, кто идет?» А потом стук металла по металлу, вызывающий начальника караула: «Доброй ночи, господа». Но ступенькам в теплушку шагнул офицер френча, за его спиной, у вагона сверкнули штыки на винтовках сопровождающих. Помощник коменданта станции поручик Фролов, 17-й, прошу прощения, но, так как вы не воинская команда, то вынужден осмотреть груз. Прошу, господин поручик, я встал с нар, где спал вместе с членами команды сопровождения, застегивая гимнастерку. Вот, в папке документы, груз на платформах. Это что? Поручик лениво пнул по длинным синим баллонам, торчащим из-под брезента. Осторожно, здесь водород, под большим давлением, что делает его крайне взрывоопасным. Не надо баллоны сильно пинать. А почему взрывоопасный груз перемещается в одном эшелоне воинской команды? Это же запрещено. Господин поручик, не я составлял поезд, не ко мне вопросы, у нас все перевозочные документы в порядке, а все оформлено правильно, поэтому вопросы к железнодорожникам. Ругаясь под нос, помощник коменданта станции удалился. Я опасался, что нас отгонит в какой-то тупик, ожидая эшелона с боеприпасами, но через час паровоз, в голове поезда, дал свисток, после чего потянул нас в сторону выходной стрелки. Очевидно, что баллоны с опасным грузом на этой станции были никому не нужны. Все когда-нибудь заканчивается, в том числе и наш вояж в сторону фронта. В конце июня наш эшелон прибыл на станцию Проскуров. Грузовой дебаркадер на станции отсутствовал, поэтому с помощью прихваченных с собой досок сколотили настилы, по которым с помощью такой-то матери скатили наши грузовики, которые тут же стали заполниться сгружаемым с платформ имуществом. За 6 рейсов все добро было перевезено на берег озера на окраине города, где уже начали устанавливать палатки для личного состава, после чего 2 команды механиков начали собирать аэропланы и прицепы для транспортировки баллонов с водородом. За 3 дня до начала наступления. Ура! Толпа зевак столпилась у 2-этажного, бордового кирпича, здания ресторана, расположенного на Александровской улице уездного города Проскурова. Вышел спаситель Отечества, военный министр Керенский Александр Федорович, со свитой и прочими сопровождающими. Сегодня бывший присяжный поверенный планировал заехать в расположение 47-го стрелкового корпуса, в частности, в Чехословацкую стрелковую бригаду, сформированную еще в 2014 году из лиц соответствующих национальностей, а затем пополненную военнопленными, готовыми воевать против Австро-Венгрии, на стороне России. Будущий первый министр шагнул к открытому автомобилю, подняв над головой фуражку, приветствуя публику, широко улыбаясь и что-то крича в ответ на приветственные возгласы. Сопровождение высокого гостя начало рассаживаться в поданные автомобили, чуть позади сдерживали коней полуэскадрон казаков конвоя, когда на задворках соседнего дома раздались частые пистолетные выстрелы. Вперед! Молодой Харунжий, бодря коня, с 10 всадников, помчался в сторону произошедшей стрельбы, туда же бросился и патруль из нескольких солдат под командой офицера. Прошло несколько секунд, и с небес на землю обрушился ад. Почти два десятка снарядов, визжа в полете, упали на улицы прифронтового городка, при падении расколовшись со страшным грохотом, после чего вороньи от снарядов начали отчаянно дымить белесым, густым дымом, и до замерших в страхе людей донесся раздражающий запах горчицы и чеснока. «Газы! Газы! Спасайся!» Монолитная толпа отшатнулась, после чего начала, с отчаянными криками, разбегаться в разные стороны. Последствия вдыхания отравляющих газов все прекрасно знали, газеты часто смаковали последствия боевых отравлений, и люди бежали, ища спасения с помощью крепких ног. Автомобиль Керенского дернулся и заглох, после чего водитель, выскочив из-за руля, растерянно оглянулся, побледнел, глядя в приближающееся облако дыма и бросился на утек, стуча каблуками английских желтых ботинок по булыжной мостовой. От рывка автомобиля военный министр не успел ухватиться за что-нибудь, поэтому упал на кожаное сиденье. В это время несколько человек, одетых в военную форму, единственные на этой улице, а может быть и во всем городе, у кого были надеты противогазные маски, подскочили к заглохшему автомобилю и, в несколько рук, выдернув из салона тело растерявшегося военного министра, потащили его подальше от всерастущего, вонючего облака дыма. «Давайте сюда!» Группу людей в каучуковых масках догнал грузовик с ярко-фиолетовыми бортами кузова, резко остановившийся возле бегущих. Не сопротивляющегося военного министра мы на раз-два закинули в кузов, после чего стали заскакивать туда сами. «Солдат, отдай противогаз, я генерал». Меня ухватил, сначала за плечо, потом за коробку противогаза здоровый мордатый мужик в непонятном мундире. Я попытался оттолкнуть генерала, но он с криком «Я товарищ министра!» рвал с меня противогазную маску. Мелькнул чья-то нога, раздался громкий бум от соприкосновения сапога с генеральским лбом, и мой противник, закатив глаза по лоб, рухнул на булыжнике мостовой. «Командир, давай сюда!» Две паны рук перебросили меня через борт кузова, после чего я, крепко вцепившись в дерево борта, посмотрел назад, отставая от нас метров на 30, на быстро мчащимся грузовиком, несся десяток казаков, правда, пока не снимая винтовок с плеч. На наше счастье, снова раздался уже знакомый свист и удар, лошади заупрямились, закрутились на месте, а мы благополучно свернули на перекрестке, оторвавшись от непрошенной охраны. «Господа», военный министр пришел в себя и завертел головой, пытаясь разобраться в ситуации. В это время ему на голову надели плотный мешок, а руки и ноги начали споро связывать. «Ты уверен?» Бывший прапорщик Кац нервно пнул по колесу детской коляски с крылышками, глядя на мычащие, связанные по рукам и ногам тело в зеленом френче, лежащее у куста, метрах в 30 от аэроплана. «Я уверен, что своим тупым наступлением эта сука, что хочет занять пост диктатора всея Руси, просто положит десятки тысяч наших солдат и окончательно развалит фронт, потому что еще одного броска на немецкие пулеметы армия не выдержит. На сейчас вроде бы и войск, и снарядов хватает. Только этот адвокатишка подписал декларацию прав солдата, которая утверждает, что у солдата столько же прав, что и у гражданского человека, в том числе и право не выполнять приказы командиров. В Петербурге последний пьяница знает, когда и где начнется наступление, этот со страниц газет не сходит. Ты же не считаешь немцев дураками? Да нет, немцы кто угодно, только не дураки. Только я не хочу, чтобы мое имя проклинали миллионы. Тогда не отступай от плана и все будет хорошо, по крайней мере, лучше, чем этот продолжит править в стране. Ладно, решено. Прапорщик отбросил в сторону недокуренную папиросу, которых он за последние 20 минут выкурил половину пачки, и махнул рукой, стоящему грузовика бойцам, чтобы помогли запустить двигатель в УАЗина. Когда мы тяжело взлетели, грузовик, борта которого вновь стали темно-зеленые, фиолетовую ткань, скрипя зубами, закопали возле куста, неспешно попылил по полю, делая широкий круг вокруг Проскурова. Ему следовало отстояться ночью в окрестностях города, а утром прибыть, для последующей передачи, в расположение авиаотряда. В сторону линии фронта мы шли на большой высоте, а после пересечения линии фронта, что несколькими черными линиями окопов, разделенных рядами колючей проволоки, раскинулась до самого горизонта, начали плавно снижаться. То, что нас заметили и не оставит без внимания, я не сомневался. Отряд кавалерии в серых мундирах, с черно-красными флажками на пиках, появились из леса минут через 10 после посадки. Я разрезал путы на руках и ногах пленника, снял с головы мешок и ткнул рукой в сторону разворачивающегося в лаву кавалерийского разъезда. «Лауф, лауф, вон хер», после чего бросился к кабине аэроплана. «Давай, взлетай, а то и нас прихватит». Я обернулся в сторону приближающегося отряда, стягивая с плеча пистолет-пулемет, другого оружия, для облегчения веса, мы с собой не брали. Человек в зеленом френче бросился бежать в сторону приближающихся всадников, блестя в лучах заходящего солнца, начищенными кожаными крагами, пробежал метров 50, потом остановился, бросился в сторону, запнулся обо что-то, упал, встал на колени и замер, глядя на горцующих вокруг него, разгоряченных бегом, коней. Несколько кавалеристов проскакало вслед за аэропланом сотню метров, после чего стали стаскивать с плеча карабины. Выстрелы слышно не было, что-то со свистом пролетело рядом с аэропланом, но слабосильный моторчик продолжал настойчиво тянуть, постепенно поднимая, дурацкой формы, самолетик подальше от неласковой земли. Глава 18. Июль 1917 года. Через линию фронта мы с прапорщиком Кацем перетянули практически в полнейшей темноте, после чего сели на первом же подходящем участке пустоши. Хорошо, что посадочная скорость нашей летающей этажерки совсем небольшая, но потрясло при пробеге нас изрядно. Казалось, что аэроплан сейчас лишится всех четырех колес, если бы не новые сиденья с привязными ремнями, закрепленные на стальных трубах каркаса, то выбросило бы нас из кабины вместе с бравым пилотом. Кажется, все добрались. Соломон Ааронович обессиленно откинулся на бронеспинку сиденья. «Надеюсь». Повозившись, я достал из глубокого кармана галифе плоскую серебряную флягу с коньяком. «Хлебните, дорогой водитель, уже можно. И какой у нас дальнейший план?» Пилот отпил примерно половину содержимого, принял от меня половину плитки шоколаду и завозился с привязными ремнями. «Ждем, пока нас найдут. Посмотрите, чтобы я не наступил, куда нельзя, а то у меня чувство, что я своими сапожищами порву насквозь ваши крылья, Соломон Ааронович». Я тоже начал выбираться из стальной люльки сиденья. Нашли нас на рассвете, и то, уверен, только по огоньку костра, который мы поддерживали всю ночь, подбрасывая туда ветки сухого кустарника, что я наломал на границе поля. Семь всадников одновременно приблизились к месту нашей стоянки, с трех сторон, и один из них осипшим голосом крикнул: «Кто такие?» «Туристы, блин, заблудились». «Какие туристы? Ты мне еще пошуткуй. Прапорщик Кац был в отпуске по ранению, а сейчас перегоняю собранный на народные деньги аэроплан в третий корпусный авиаотряд». Кац встал, одернул кожаную куртку и шагнул к вопрошающему. «На маршруте случилась поломка двигателя, поэтому сели здесь, ждем утра. Вот мои документы. Тогда, будьте любезны проследовать в штаб полка, чтобы там с вами командование разбиралось, кто вы и откуда». «Господин прапорщик, езжайте с господами казаками, я здесь останусь, чтобы от самолета колеса и крылья не пропали». Каца посадили на коня, и всадники скрылись в предрассветных серых сумерках. Со мной же остались два казака, что первым делом нарубили еще веток, после чего один, накрыв лицо фуражкой, улегся спать у огня, второй же уселся напротив меня и начал грызть сухарь, извлеченный вещмешка, притороченного к седлу коня, который пасся поодаль, периодически подозрительно поглядывая на аэроплан. «А вы, гражданин офицер, тоже летчиком будете?» Казак догрыз сухарь и решил пообщаться. «Самоучка. Взлететь, уверен, смогу, а вот насчет посадки не уверен. И трудно аэропланом управляться, нелегко, и, самое главное, ошибаешься обычно один раз. Почему? Ну вот представь, ты с коня упал». «Я с коня не падаю». «Ну не ты, а другой кто? Что будет?» «Скорее всего, встанет человек, отряхнется и снова на коня залезет, а аэроплан, когда падает, если при посадке чуть-чуть ошибся, и скорость, и высота в десятки раз больше, чем при падении с лошади, так что от летчика и самолета обычно только мокрое место остается. Ни в жизнь на аэроплане не полечу». Казак перекрестился. «А вы, господин офицер, из Киева или Москвы приехали?» «Из Петербурга». «И как там в столице?» «Говорят, хлеба нет и люди крыс едят, хлеб есть хуже, чем при царе, но есть, очередь только в лавке придется отстоять. И то, в основном сложности, потому что едоков много в городе, эшелоны разгружать не успевают». «Так правильно, миллион дворян и богатеев всяких в городе, и все жрут в три горла». «Да какой миллион дворян? В Питере больше всего заводов, половина территории, наверное, одни заводы и фабрики. Все, чем армия воюет, сделано, в основном, в столице. А больше всего в столице солдат запасных батальонов, что уже год в тылу сидят, только жрут, срут и революции делают, а на фронт иди не хотят. Вот и посчитай, 1 000 000 солдат и каждому в день надо 2 фунта хлеба и фунт мяса, я уже не считаю крупы всякие и овощи. Сколько эшелонов надо, чтобы их прокормить? Ну, революцию то тоже надо было сделать, чтобы свободу значит. Революция, когда была? В феврале, а сейчас что они в тылу делают? Ты с другими казаками ночью не спишь, в разъезды мотаешься, шпионов ловишь и если завтра бой, то в бой пойдешь, под германские пули грудь подставлять, а эти, в тылу что делают? Вечернего чаю попили с куском хлеба и сахаром, поспали, утром опять чаю похлебали, на митинг какой пошли, погуляли по городу, на барышень каких красивых посмотрели, семечек полузгали, в синему сходили, пообедали каши с мясом, а там глядишь, и вечерний чай подоспел и опять на боковую. А после войны скажут, мы тоже инвалиды, на льготы положены. А ты говоришь, 1 000 000 дворян. Да, казак, в задумчивости достал еще один сухарь и начал грызть его крепкими, желтыми от табака, зубами. Оставив своих охранников у костра, я осторожно залез в кабине аэроплана, намотал на руку ремень пистолета, пулемета и вещевого мешка, где был наш с Кацем неприкосновенный запас, чтобы утром не обнаружить, что нашим пожиткам приделали ноги и смежил глаза, стараясь дремать в полглаза. Окончательно проснулся я ближе к обеду, от звука двигателей подъехавших автомобилей. С нашей командой прибыл Кац, а также и представитель авиагруппы, молодой корнет с тонкими усиками под носом, представившийся Беловым Павлом Константиновичем. За час механики заменили треснувшую все же, при ночной посадке, стойку колеса Ваузина, заправили самолет, долили масло, или как называется та дрянь, что сейчас льют в двигатели, и молодые летчики взлетели, задав нам направление движения, а мы попылили по проселочным дорогам вслед за скрывшимся у горизонта самолетом. Ну что, Платон Иннокентьевич, как там, в Проскурове, ситуация, после нападения германцев? На первой же остановке я отвел в сторонку однорукого ветерана Муравьева, который бросил свою канцелярию на помощника, ради того, чтобы съездить в действующую армию. К вам вопросов не было? В Проскурове паника и волнение. Бывший вольноопределяющийся оглянулся на суетящихся у грузовиков людей. После того, как в версте от домов нашли новейшие германские орудия, всю местность в радиусе 30 верст прочесывали, даже со второй линии пехотный полк отвели. Нас дважды проверяли, но документы у нас в порядке, поэтому больно не лютовали. По слухам, газеты центральных держав полны статей, что Керенский к ним перебежал добровольно, прихватив с собой 2 чемодана документов. В полках митинги, что наступление начинать нельзя, так как вновь всех продали, и, похоже, генералитет вынужден занять ту же позицию. Ну тогда поздравляю вас, Платон Иннокентьевич, наша задача выполнена. Я, Петр Степанович, до конца не уверен, что сотворенное нами пойдет на благо России. А я в этом абсолютно точно уверен, Платон Иннокентьевич, и могу еще раз вам это объяснить. Да я понимаю, Петр Степанович, умом, но вот сердцем принять это не могу, да Керенского жалко, ведь не предатель же он. Вы мне еще про слезинку невинного ребенка расскажите, и я сам заплачу. Мне надоело в очередной раз доказывать одному из своих соратников, что я поступил правильно, и летнее наступление русской армии будет губительным для всей России, тем более, что в Петербурге я потратил на это действо почти неделю и считал, что вопрос закрыт. В принципе, Платон Иннокентьевич, вы вправе сейчас направиться в контрразведку и рассказать, что военного министра похитили 2 подозрительных авантюриста, Котов и Кац, а захваченные новейшие артиллерийские системы таковыми не являются, и газовых снарядов с ипритом не падало на мирный галицийский городок Проскуров, а только, созданные в недрах зловещей народной милиции вонючие имитаторы, кроме запаха горчицы и чеснока, никаких общих свойств с отравляющими веществами не имеющие. Вероятно, вас оставят в живых, как ценного свидетеля, ну а меня с Кацем растерзают на площади революционные массы, как врагов народа и предателей. Только придите к какому-то решению, а не стенайте по поводу обуявших вас в который раз сомнений. Вы прекрасно знаете, Петр Степанович, что доносить на вас я никогда не пойду, разозлился бывший букинист. Тогда, как говорится, давайте закроем тему, Тем более, что машины уже готовы двигаться дальше. В расположение авиаотряда мы прибыли поздно вечером, поэтому все формальности были отложены на следующее утро. Нам выделили для ночлега две большие парусиновые палатки и мой маленький отряд, наскоро поев кулеша, сваренного в чугунке на костре, повалился спать. Господин Котов, я прошу прощения, но хотелось бы уточнить, интендант авиаотряда прапорщик Ивкин крутился вокруг меня ужом, скрипя кожей летной куртки и размахивая накладными. Где все же баллоны с водородом? Господин Ивкин, я же вам сказал, баллоны дали утечку газа и были, ввиду своей взрывоопасности, были сброшены с платформы и оттащены подальше от железнодорожных путей на перегоне в районе Киева. Там еще лесок такой был, то ли еловый, то ли кленовый. Вот акт на утраты, и вообще, что ваша за печаль, у вас же в авиагруппе дирижабли отсутствуют. Ну не мог я представить настырному интенданту баллоны с водородом, так как баллонов у меня не было, даже когда я садился в эшелон на столичном вокзале. Поэкспериментировав с прототипами минометов, я дал команду изготовить, что-то вроде, первых в этом мире, транспортно-пусковых контейнеров. Два минометных ствола, с заложенными в них дымовыми минами с ароматом чеснока и горчицы, скреплялись в районе обреза попарно, образуя замкнутую конструкцию, в надписью на боку «Осторожно, водород», а в проскурове стволы были разъединены, скреплены в три пакета по шесть стволов и на дистанции в одну версту. По сигналу «Пистолетная стрельба» были запущены с примитивных станков в сторону города с помощью примитивной системы электроспуска. После запуска эти вундервафли были, естественно, брошены, после чего обнаружены поисковыми группами 11-й армии и отправлены в тыл, как образец новейшего оружия противника. Не знаю, до чего додумаются чины из главного артиллерийского управления, возможно, изобретут русский образец немецкого Ванюши. А между тем, настырный тыловик не мог успокоиться, доказывая, что баллоны с водородом ему непременно нужны. В скорости обещали дирижаблем нас пополнить, даже двумя, поэтому я так и волнуюсь, а то пузырь этот прилетит, а заправлять его нечем. Судя по внешнему виду нижних чинов, интендант особого рвения в укреплении материальной базы отряда не проявлял. Гимнастерки и штаны у солдат были самые разнообразные, от белого до черного, ремни и голенища у сапог, из поганого брезента, а парочка человек вообще были в гражданских пиджаках, весьма потертых. Исходя из этого, по описи интенданту я передал только ненужные ему железяки, грузовики и аэроплан. Шесть пар меховых унтов я выдал лично летчикам и командиру авиаотряда, а оставшиеся четыре с оказией отправил в соседний авиаотряд, несмотря на скандальные вопли со стороны тыловика.